на разведке. Наконец было получено долгожданное задание на ледовую разведку. Начальник морских операций западного района Шевелев поручил Махоткину при первой же летной погоде обследовать подходы с запада к проливу Вилькицкого. Сборы наши были недолгими. Машина стояла в бухте, полностью заправленная и подготовленная к длительному полету. Задержка была за погодой. Ее Махоткин заказал сразу же, как только было получено задание. Это означало, что все полярные станции, расположенные в районе нашего предстоящего полета, должны были ежечасно передавать по радио для нас в Усть-Таймыр свои наблюдения за состоянием погоды. Кроме этого, Махоткин заказал Диксоновскому бюро погоды срочный прогноз на сутки вперед. Вскоре Диксон сообщил свой прогноз, обещавший в интересовавшем нас районе вполне приемлемую летную погоду. Регулярно поступавшие с полярных станций данные о погоде также не таили в себе угроз. Получив эти сведения, мы перебрались на шлюпке к самолету, расчехлили его, запустили моторы и поднялись в воздух. Сделав круг над бухтой, взяли курс на север и пошли в море к архипелагу Норденшельда. Льды стали встречаться очень скоро. Сначала это были отдельные разбросанные льдины самых причудливых форм. Потом в поле зрения появились обширные пятна сплоченных, главным образом, мелкобитых льдов. Я торопливо записывал в большую книжку все, что видел, одновременно с интересом рассматривая льды, ведь я их видел впервые. Пока льды были сильно разрежены и встречались нечасто, делать подробное описание виденного было несложно. Но когда они сплотились, а справа и слева или прямо по курсу стали попадаться различные по форме и размерам разводья, описывать все это словами стало трудно. Я попытался зарисовывать наблюдаемые льды на бланковых картах, но сразу же встретил непреодолимые трудности. Я не знал, где мы находимся в каждый данный момент, в какие же точки карты следовало наносить все увиденное мной. К тому же бланковые карты были такого мелкого масштаба, что уместить на них в условных обозначениях все то, что видел, не было возможности. Я начал комбинировать запись со схематическими зарисовками прямо в записной книжке, одновременно тщательно отмечая время. Полагал, что, вернувшись на базу, смогу по полетной карте, составленной Махоткиным, привязать по времени к карте все свои наблюдения. Но вот впереди показался предательский островок. Махоткин, резко изменив курс, пошел прямо на него. Где теперь у меня был север? Я мог определить его только приблизительно. Новое разочарование постигло меня, когда мы подошли к острову. Сколько я не смотрел на свою карту, никакого даже отдаленно похожего острова на ней не находил. Вскоре показался еще один остров. Потом еще и еще. На карте ничего похожего не было. Стало очевидно, что карты не точны и не полны. Мы продолжали лететь ломаным курсом от острова к острову. Я окончательно потерял ориентировку. Все же сдаваться не захотелось, и я продолжал делать свои записи и схематические зарисовки, ориентируя их относительно курса самолета, а не по странам света. Я упорно продолжал работать, но сознавал при этом, что мои труды окажутся бессмысленными. Утешал себя тем, что это был лишь первый мой полет, и в дальнейшем удастся что-нибудь исправить. Ведь вся беда заключалась в полной моей оторванности от Махоткина. Если бы я имел возможность в течение всего полета определять свое место на карте или хотя бы ориентироваться по странам света, все пошло бы как по маслу. И все же я многое увидел и узнал. Не говоря уже о разнообразии льдов, мне довелось увидеть необычайно наглядную и поучительную картину, иллюстрирующую значение авиаразведки для проводки кораблей через льды. Нам было передано распоряжение подойти к каравану ледокола «Ермак», застрявшему во льдах, и указать ему наиболее доступные проходы на восток к проливу Вилькицкого. Когда мы подошли к Ермаку и взглянули сверху, все стало ясно. Отыскивая проходы на восток, Ермак зашел в ледовый тупик и беспомощно лег в дрейф. К востоку от него простирались непроходимые сплоченные ледяные поля. С ледокола казалось, что путь туда закрыт. А нам с воздуха было видно, что всего в нескольких милях к северу от каравана море полностью свободно от льдов, и что, выйдя на эту чистую воду, караван без всяких затруднений может пройти до самого пролива. Для этого ему нужно только было вернуться обратно и, не заходя больше в лед, обойти его с севера. Все это и было передано на ледокол по радиусу воздуха. Единственным моим достижением в первом полете было то, что я научился оценивать в баллах сплоченность льда. Вернувшись в Усть-Таймыр, тщательно сравнил все свои выводы с оценками Махоткина и убедился, что расхождения у нас с ним были весьма редкими и не превышали 1 балла. Махоткин старался мне помочь в следующих полетах. Прежде всего, перед каждым полетом он стал разрабатывать детально свой маршрут и знакомить меня с ним. Кроме того, мы с ним заранее договаривались об условных сигналах. Покачивание крыльев или поднятие рук, которые он мне подавал при каждом изменении курса и переходе к новому отрезку маршрута. В особых случаях, когда курс изменялся неожиданно, он через механика или радиста присылал мне записку о том, на какой новый курс мы легли. Помог он мне во многом и своими практическими советами. Я понял, что вообще пытаться нанести на карту ледовую обстановку во всех ее деталях бессмысленно. Такие характеристики льда, как его сплоченность, нужно все время мысленно осоединять для больших площадей уже в самом процессе наблюдений. Несмотря на все это, мои наблюдения были еще непригодны для практического использования. Оторванность моя как наблюдателя не только от полетной карты, но и от основных навигационных приборов, вела к непоправимым последствиям. Как мог я, например, оценивать расстояние на глаз, не зная высоты полета и не видя никаких предметов на море, за которые мог бы мысленно зацепиться хотя бы ради масштаба? А расстояние оценивать приходилось почти непрерывно. То это была ширина ледяной перемычки, то прибрежные полыньи или сохранившегося у берега припая, то расстояние до кромки льдов, которое виднелось в стороне от курса. Я постарался пересесть куда-нибудь поближе к Махоткину. Экипаж его был единственным в своем роде. В нем не было ни штурмана, ни второго пилота. Прекрасно знавший Карское море, Махоткин ориентировался в нем отлично. Радист Гриша Абросимов располагался вместе со своей рацией не в средней части лодки, как на остальных самолетах, а в носу, на штурманском месте. Он помогал Махоткину в штурманской работе, определяя трубой герца, путевую скорость и угол сноса, и производя кое-какие штурманские расчеты. Кстати, впоследствии Абросимов летал уже штурманом. Первый бортмеханик находился не в баковом отсеке, как на всех остальных машинах, а на месте второго пилота. В нужную минуту, когда Махоткин вынужден был бросать управление для выполнения штурманских обязанностей или для записи наблюдений, он, заменяя второго пилота, вел самолет. Других мест на самолете, как я уже сказал раньше, не было. Результаты моих наблюдений, несмотря на все старания, так и остались более чем скромными. Во время ледовых разведок мы продолжали базироваться на Усть-Таймыре. Бухта около полярной станции была удобна для посадки и стоянки самолетов. Техническое же оснащение базы составляли штабеля бочек с бензином и маслом, лежавших на берегу, и старая тяжелая неуклюжая шлюпка. В то время все лежавшие на берегу бочки были пустые. В 1937 году исключительно тяжелые ледовые условия в восточной части Карского моря привели к тому, что пароход-снабженец в течение всей навигации в Усть-Таймыр пробиться не смог. Эта полярная станция осталась на 1938 год не только без бензина, но и без свежего продовольствия. И то, и другое было для нас ощутимо. Питание стало однообразным, а для заправки машины мы летали на мыс Стерлигово, где в то время имелся бензин, но не было места для размещения экипажей. Мыс Стерлигово был неудобен для базирования еще и потому, что он слишком удален от основного района ледовой разведки. Как же осуществлялась в те времена заправка самолета в Арктике? На мысе Стерлигово она выглядела примерно так. Самолет садился в устье реки Ленивой и подруливал к правому обрывистому берегу, где лежали бочки с бензином. У подножия крутого берега было подобие узкого пляжа из илистого песка, к которому и подходил самолет, причем так, что передняя часть его лодки совсем вылезала на этот пляж. В обрыве берега кое-где виднелись обнаженные линзы ископаемого льда. Летом в результате таяния льда берег быстро разрушался, оползая вниз. Весь обрыв был испещрен потоками жидкой грязи, стекающей на пляж, который и состоял из продуктов разрушения этого обрывистого берега. Поверхность его была обманчива до коварности. Местами она была тверда и свободно держала человека, местами же он мгновенно проваливался по колени или даже по пояс, и без посторонней помощи выбраться из этой трясины было почти невозможно. Для предупреждения подобных неприятностей в месте, отведенном для заправки самолетов, было разбросано несколько дощечек, но они не гарантировали от грязевых ванн. В первое же посещение мыса Стерлигова, оступившись на мокрых и скользких дощечках, я увяз в грязи почти по пояс и затем был извлечен из нее лишь с помощью остального экипажа. После того, как я был вновь водворен на дощечку, мне пришлось еще долго возиться в грязи, извлекая оттуда свои болотные сапоги. Бочки с бензином лежали рядами в тундре на высоком берегу, метрах в 100 от обрывистого края. От края обрыва они были удалены из предосторожности, ибо берег, разрушаясь, отступал с очень большой скоростью. Расстояние от бочек до полярной станции мыс Стерлигова равнялось примерно 1,5 километрам. Для заправки самолета весь его экипаж высаживался на коварный грязевой пляж, по дощечкам добирался к обрыву и затем форсировал его 8-10-метровую отвесную высоту, выбирая между потоками грязи наиболее твердые выступы. Взобравшись на обрывистый берег, каждый брал по бочке и катил к обрыву. Уместно напомнить, что вес бочки с бензином около 250 килограммов, а катить ее приходилось до обрыва по вязкой тундре. Так как для заправки самолета требовалось 6-8 бочек, то на долю некоторых доставалось прокатить не одну, а подряд две. Бочки подвигали к самому краю и затем сталкивали вниз. Падая на полужидкий пляж, они не разбивались, но зато вязли в нем иногда почти наполовину. Из грязи их извлекали общими усилиями, подкладывали доски, и они подкатывались к самому самолету. К борту самолета болтами крепился небольшой альвеер, ручная помпа, и бензин перекачивался в самолетные баки. При этом он процеживался через замшу. А так как перед перекачиванием бочки подвергались энергичному взбалтыванию, то замша постоянно забивалась отставшей от бочек ржавчиной и разным другим мусором, и процесс перекачки шел крайне медленно. Заправка проводилась с нами обычно после выполнения разведки, после 6-8-часового полета. Окончив заправку, все перепачканные в грязи и очень часто промокшие, обычно все эти развлечения проходили еще и под дождем, мы вновь возвращались к себе в Усть-Таймыр. Усталым, грязным и мокрым нам предстояло еще часа три пробыть в воздухе, прежде чем мы могли завалиться спать на своем чердаке в Усть-Таймыре. Один раз не то из-за темноты, не то из-за непогоды мы вынуждены были заночевать на полярной станции мыс Стерлигова. Там в это время, так же, как и на Диксоне, проходила смена зимовщиков, и потому теснота была невообразимая. Под ночлег нам отвели крошечную комнатку, в которой еле умещались две койки, маленький столик и платяной шкаф. Разместиться впятером в этой комнатушке было довольно сложно. Даже на полу для этого не оставалось свободной площади. Не помню уж, кому пришла в голову гениальная мысль использовать как дополнительное ложе шкаф. На него был водружен деревянный щит. Для большей безопасности его прибили к шкафу несколькими гвоздями. На щит постелили пару собачьих шкур, и получилось ложе, почти не уступающее по своей комфортабельности койкам. Двое улеглись на койках, двое с трудом разместились на тесном полу, место на шкафу досталось мне. Наверху под потолком было жарко и душно. Небольшой и пустой, а потому легкий шкаф качался при малейшем моем движении, угрожая обрушиться на спящих внизу. Все сооружение немилосердно скрипело. Щит был мне короток, ноги свисали. Собачьи шкуры издавали неприятный запах, и тем не менее, каким наслаждением было растянуться наконец на этом ложе. Как крепко мне на нем спалось после тяжелого трудового дня. Однажды после длительного полета на ледовой разведке мы, как всегда, залетели на мыс Стерлигова для заправки машины. Усталые и измученные полетом, карабкались по грязному и скользкому обрыву, катали по болоту тяжелые бочки, увязали по колено в грязи, моросил противный мелкий дождь, дул холодный ветер. Когда все уже было закончено, и мы, очистив по возможности одежду от приставших комьев, зашли в воду смыть липкую грязь со своих сапог и ополоснуть руки, на краю обрыва появился человек. Он что-то кричал и размахивал какой-то бумажкой. Оказалось, это был радист с полярной станции, прибежавший, чтобы вручить срочную телеграмму. В ней Махоткину предлагалось немедленно вылететь в море Лаптевых к восточному побережью Таймырского полуострова для розыска и оказания помощи экипажу одного из гидрографических ботов, заблудившегося и застрявшего в тяжелых льдах. Кроме этого, Махоткин должен был с помощью ледовой разведки выяснить состояние льда во всем районе моря, прилегающем к восточному побережью Таймырского полуострова, вплоть до Хатынского залива, и, окончив разведку, сделать посадку в бухте Нордвик, откуда, заправившись бензином, возвратиться в Усть-Таймыр. Махоткин тут же под дождем развернул мокрыми руками карту и, прикидывая циркулем-измерителем расстояние, начал что-то обдумывать. «Этот полет займет часов 9-10, а может быть и больше», — произнес он наконец. «Кто знает, сколько времени уйдет на поиски этого заблудившегося ботика. Нужно быть ко всему готовыми. Это значит, что нам нужно долить еще», — подсчитал он в уме, — «долить еще минимум две бочки бензина. Для того, чтобы этот бензин взять, нужно будет все лишнее с машины снять и оставить здесь на станции. Снять все, что только можно, начиная от запчастей и кончая личным имуществом. И вот вместо того, чтобы сесть в машину и улететь домой, мы вновь, пачкаясь в грязи, карабкались на обрыв, катали и вытаскивали без конца увязавшие в липкой грязи тяжелые бочки, таскали по вязкой земле тундры на полярную станцию тяжелые ящики с запчастями, мокли под дождем. А впереди был трудный 10-часовой перелет. И все это без всякого отдыха. Разыскать ботик нам удалось без особого труда. К тому времени, когда мы к нему подошли, льды вокруг него уже разрядились, и он полным ходом шел разводьями к берегу. Нашей помощи уже не требовалось. Подойдя к нему на малой высоте, Махоткин заложил крутой вираж, сделал небольшой круг. Все члены экипажа ботика, высыпавшие на палубу, приветствовали нас, махали руками. В ответ им мы тоже помахали и ушли, чтобы продолжать начатую разведку. Погода на большей части нашего маршрута была хорошей, временами даже светило солнце. В общем, полет прошел сравнительно легко. К закату солнца мы прилетели в бухту Нордвик. В те места я попал тогда впервые, но так устал, что был уже не в состоянии тщательно ознакомиться с этой новой для меня бухтой. Сев, мы сразу же подрулили к лежавшим на берегу бочкам и, уткнувшись носом в песчаный берег, не теряя ни минуты, приступили к заправке самолета. Только после того, как машина была заправлена, отведена далеко от берега и надежно поставлена на двух якорях, мы стали думать об ужине и ночлеге. В то время на берегу еще не было никаких постоянных построек. Там были раскинуты палатки большой изыскательской экспедиции. Среди однотипных палаток выделялась одна, особенно большая. Из нее торчала дымящая труба, а запах из нее шел такой заманчивый, что мы, не задумываясь, направились туда. Встретили нас очень радушно. Накормили вкусно и обильно. Наш сверхъестественный волчий аппетит был удовлетворен полностью. Начальник экспедиции, старый знакомый Махоткина, искренне готов был помочь нам с ночлегом. Но ничего лучшего, чем только что поставленная парусиновая палатка с земляным полом, он предложить нам так и не смог. А глаза у нас уже смыкались, мы буквально валились с ног. Вдруг у Махоткина блеснула поистине гениальная идея. Стоит, друзья, ведь на рейде стоит Сталинград. Наверное, он привез сюда пассажиров, они уже сошли на берег, и теперь на нем есть свободные каюты. Сейчас мы все это выясним. Он на минуту нырнул куда-то в темноту и затем вернулся с каким-то мужчиной в замасленной ватной куртке. Но все в порядке. Катер нам дали, сейчас он нас туда подбросит. Не может быть, чтобы капитан Мелехов отказал нам в гостеприимстве. И действительно все оказалось в порядке. Через несколько минут легкий катеришка мчал нас по темной бухте к еле видневшимся огонькам Сталинграда, стоявшего в нескольких милях от берега. Катеришка, звонко треща мотором, лихо прыгал по волнам. В лицо нам дул ветер, обдавало брызгами. И все же я не мог преодолеть дремоты. Все мысли и желания сводились к тому, чтобы быстрее лечь и заснуть. Я очнулся только тогда, когда мы уже подходили к черному борту Сталинграда. Высоко наверху стоял вахтенный матрос и, перегнувшись через рейлинги, с любопытством рассматривал неожиданно выпрыгнувший из темноты маленький катер, в котором сидели люди в авиационных шлемах. Мы подошли прямо к спущенному парадному трапу. Махоткин шагал по трапу сразу через две ступеньки. Мы гуськом тянулись за ним. Я замыкал шествие. «Афанась Палыч у себя?» — спросил Махоткин у вахтенного, поднявшись на палубу. Получив утвердительный ответ, он пошел в каюту капитана, а мы остались ждать его на палубе. Не прошло и двух минут, как к нам подошел вахтенный помощник. «Пойдемте со мной, я покажу вам вашу каюту». Он привел нас в опрятную шестиместную пассажирскую каюту. «Сейчас вам здесь постелят чистое белье, а пока, если хотите, можете помыться в бане. Там свободно, никого нет». Несмотря на усталость, мы не удержались от искушения. Ведь в Усть-Таймыре тогда еще бани не было. Но когда вышли из бани, нам не суждено было сразу лечь в постель. В дверь постучали. Это был буфетчик. «Капитан приглашает вас в кают-компанию». Мы были сыты. Нам страшно хотелось спать, но отказываться от приглашения капитана, который оказал нам гостеприимство, было бы невежливо.